Ну, раз шевелиться ты уже не можешь, пришло время умственной нагрузки. Щит, что ты используешь, так же называемый твердый щит хорош против именно магических атак. Против физических атак больше подойдет пористый щит. Он создает перед тобой область завихрения воздуха с высокой плотностью. Физические объекты, при соприкосновении с щитом, будут отклонены в сторону, затрачивая ману пропорционально силе удара. Структуру заклинания я покажу тебе позже, а пока продолжим дальше. Есть ситуации, когда надо максимально быстро блокировать узконаправленную атаку. Тут-то нам на помощь и приходят навыки, построенные на чистом контроле, к которым и относится перчатка бури. Силой воли ты создаешь все тот же пористый щит вокруг своей ладони. Тебе не нужно выстраивать структуру заклинания, заполнять ее манной, только твоя воля и контроль стихии. В конечном итоге вокруг твоей ладони должна образоваться область уплотненного воздуха, потоки которой с огромной скоростью циркулируют, повторяя контуры руки. Задача ясна. Занимайся. Продемонстрировав структуру пористого щита и, дождавшись, пока ученица его запомнит, маг занялся собственными тренировками на контроль. Пористый щит Эрил научилась ставить достаточно быстро, не прошло и часа. Совершив 30 повторений, она перешла к перчатке. Здесь дело уже встало. Не обошлось и без травм. При потере концентрации воздушные потоки начинали наносить урон своему создателю, стесывая кожу с руки, как наждачкой. На этом моменте учитель, оторвавшись от своего занятия, уделил все внимание эльфийке, залечивая повреждения. От боли, естественно, это не избавило. Каждый раз, как магия начинала сдирать кожу, эльфийка закусывала губу от боли, а на глазах выступали предательские слезы. Но, как только учитель оказывал ей помощь, она принималась за новую попытку. Все, на сегодня достаточно. Сейчас отдохнешь и пойдем, найдем ближайшее поселение, поспим сегодня в тепле и на мягких кроватях. Ободряюще приобнял ее маг и провел рукою, пройдясь освежающей, возвращающей силы волной по телу. Сегодня у Айрил так и не вышло сформировать полноценную перчатку бури, ограничившись небольшими завихрениями по краям ладони. К вечеру они добрались до небольшого села в полтора десятка домов, с говорящим названием «Малютка». Остановились маг с ученицей на постой у бодрой бабульки, пустившей их с радостью в дом. Сон уже привычно пришел сразу, как голова коснулась подушки. Вспоминая все годы, проведенные дома, эльфийка никогда так быстро не засыпала, как с момента своего побега. Проснулась она резко, еще не совсем отойдя от сна, не понимая, что ее разбудило, пока в уши не проникли крики с улицы. Оглядевшись и не увидев мага на его постели, она выбежала из дома, врезавшись в него на пороге дома. Выглянув из-за плеча учителя, эльфийка уставилась в ужасе на разруху, царящую на улице. Два дома полыхали ярким пламенем, озарив ночь, чадя дымом в небеса. Три десятка вооруженных людей сгоняли жителей села в центр поселения. Кто-то шел добровольно, кого-то гнали пинками, один из солдат тащил по земле молодую женщину, ухватившись лапищей за длинную косу. Крики, что она первым делом услышала, как открыла глаза, крики жителей, умоляющие, проклинающие, возмущенные, испуганные. Отыскав глазами старушку, что их приютила, Айрил обнаружила ее, идущую к ближайшей группе нападающих. «По что бесчинство чините, ироды? Аль завещал нам Творец так себя вести!» Потрясая клюкой, воскликнула старая женщина. «Закрой свою пасть, старая! Князь, ваш хозяин и господин, а вы, собаки неблагодарные, отказываетесь платить!» — крикнул на нее один из солдат. «Ты, милок, не дурачок ли часом?» — прищурилась бабка. «Три недели назад платили, неделю назад пришли, а теперь снова явились. Нечем нам платить подать князю, все вытащили, без гроша оставили. Да и Жозеф ваш вовсе не князь, братоубийца проклятый. Да не будет срока очищению его души и ваших в придачу. Ах ты сумасшедшая корга!» — замахнулся мечом на старуху воин, но сделать ничего не успел. Вспыхнул пламенем конец клюки старушки, тут же ударив воина в нагрудник. Тут же кожа солдата начала чернеть, обугливаясь, чтобы осыпаться пеплом на землю. Несчастный не успел даже закричать в испуге. Сразу же четверо солдат подлетели к старушке, проткнув ту мечами, а один следом отрубил голову, покатившуюся по земле. Эльфийка тут же выскочила из-за спины мага, готовясь ударить воздушным кулаком, но крепкая рука Крувина стальными тисками схватила за плечо и задвинула назад за спину. Не время. Она была уже мертва, вложив в свой удар жизненные силы все без остатка. Бабуля оказалась не из пугливых. Могу поспорить, будь она лет на 30 моложе, половина этих вояк превратились бы в обугленные головешки. Эти слова не особо успокоили девушку. Сжав кулачки так, что ногти пропороли кожу, она бессильно смотрела, как притащили в общую кучу последних жителей. «Эй, вы двое, кто такие?» Быстро сложили оружие и подошли сюда, обратился к ним, заметив, наконец, рослый воин, выделявшийся среди всех остальных осанкой и более хорошим снаряжением. Опираясь на посох, Крувин последовал приказу, поманив за собою ученицу. «Мы всего лишь путники, остановившиеся на постой», — с улыбкой сказал маг. Главный среди воинов жестом отослал пару солдат проверить дом, в котором они ночевали, затем пристально поглядел на них. «Не вовремя вы решили здесь остановиться, капитан, вы гляньте, да это же эльфийка», — воскликнул один из солдат, неприлично тыча в девушку пальцем. Тут же со всех сторон послышался свист и улюлюканье, прилетели парочка похабных шуток. Айвил почувствовала себя неуютно под десятками сальных взглядов, спрятавшись за учителем и вцепившись тому в спину. Вернулись отправленные в дом солдаты, неся в руках ее лук и сумку мага. «Смотрите-ка, что мы нашли. В сумке полно золотишка. Тут столько, что не пропить и за год», — потрясая сумкой, прокричал один из них. Если до этого солдаты смотрели лишь с любопытством, раздевая взглядами эльфийку, то после этих слов их взяли в кольцо из ощетинившихся клинков, а лучники взяли на прицел. «Сэр, все жители собраны, мы готовы», — отвлек капитана подошедший солдат. «Хорошо, этих двоих в кандалы, их тоже забираем. И вещи их давайте сюда, пока не растащили. Карманы у каждого проверю, не приведи творец, найду хоть монету», — злобно сверкнул глазами капитан, нахмурив брови. Магу с ученицей шустро заковали руки и пристроили в середину колонны из жителей села. «Что нас ждет?» — обратился Крувин к проходящему мимо старшему. «Этих деревенщин в рабы и на торги, как раз ярмарка скоро, быстро расхватают, а с вами двоими пусть князь сам решает. Хотя, скорее то же самое», — снизошел тот до ответа. Колонна двинулась в путь, оставив за спиной пожарище, бывшее домом несчастным, участи которых теперь не позавидуешь. Крестьяне двигались покорно, перестав даже возмущаться, смирившись со своей судьбою. После полудня они достигли города. В отличие от уже увиденного, где князь Радан проживал в поместье в центре города, а сам город был обнесен каменной стеной, здесь все было иначе. Резиденция князя возвышалась громадой замка, опоясанного крепостной стеной вместе с рвом, а сам город расположился поодаль, обнесенный лишь деревянной стеной. Пройдя по опустившемуся при их приближении мосту, минуя внешнюю стену, их сразу повели в темницы, расположенные под замком. Крувина с эльфийкой поместили в одну камеру в самом конце коридора, даже не подумав освободить им руки. Крестьян же распихали в ближайшие камеры по 5-6 человек. Камера, доставшаяся эльфийке с учителем, представляла каменный мешок в 2 квадратных метра, с одной деревянной скамьей и ржавым ведром в углу. Какого демона, учитель? Почему нас, как каких-то бродяг, схватили, да еще и бросили в темницу? И эти люди, как они могут так с ними обращаться? Ну мы же не представились. Можешь при случае рассказать, что ты эльфийская принцесса и все это большое недоразумение? Без улыбки ответил маг. Хорошо, я поняла, сболтнула глупость. Князь на своей земле всесилен. Но почему вы ничего не сделали? Вы можете, я знаю. Эти 30 пародий на воинов не доставили бы вам трудностей. И чем это помогло бы этим людям? С любопытством глянул маг. Убей я этих солдат, завтра придет столько же, без затей убив всех жителей. То, чему мы стали свидетелями, лишь следствие. Прервал их беседу знакомый капитан, вставший напротив решетки. Придется вам подождать до утра, сегодня князю некогда вами заниматься. Заодно помаринуетесь здесь. К утру будете сговорчивее и послушней. Эти стены, похлопал он по стене, рядом с камерой, всем помогают, и ушел, не дожидаясь возможных вопросов или просьб. Пока он говорил, эльфийка знакомилась поближе с их местом пребывания, пройдясь по камере. «А зачем здесь ведро?» Легонько пнув оно, спросила Айвил. Вопрос явно позабавил мага, отчего лицо растянулось в улыбке до ушей, Впервые с ночного нападения людей князя. В туалет хочешь? Причем тут это? Нет, пока не хочу, недоуменно ответила девушка. Вот как захочешь, расскажу, весело хохотнул маг. Эльфийка резко отпрыгнула от ведра, сразу догадавшись, что имел в виду учитель, и пытаясь вернуть здоровый цвет лица за место пришедшего зеленого. Вообще я не это хотела спросить. Вы сказали, что бесчинство солдат, следствие, значит князь, причина. Сев на скамью и подобрав к себе ноги, задала она вопрос. Верно, кивнул ей маг. После этих слов он медленно развел руки в стороны. Цепь на кандалах натянулась и с тихим, еле слышным звоном лопнула. Следом подошел вплотную к решетке, устремив взгляд в коридор. Охранник сменился, произнес он спустя четверть часа. Произнес явно для нее, решила Айрил, не отрывая взгляда от учителя. Вот он прижал руку к замочной скважине, заставив ту тихо щелкнуть. Больше они не были заперты, и девушка уже поднялась на ноги, готовая идти следом за учителем на выход. Но тот ее усадил обратно на скамью, отрицательно покачав головой. Где-то часа через два в коридоре послышались шаги охранника, вышедшего проверить узников. Обычная формальность, куда они могут деться. Дойдя до их камеры, он приостановился, окинув эльфийку сальным взглядом. «Подожди, красотка, вот сводим тебя завтра к князю, потом можно будет и повеселиться. Уж не откажет князь своим верным воинам», — с гадкой улыбкой поведал он. «Был бы здесь хоть один воин, я, может, еще подумала», — с отвращением смотря на него, — ответила Айрил. Ответ явно не пришелся по душе. Вчерашний смерть, получивший от князя меч и щепотку власти, мнил себя уже страшным воином, вершителем судеб. Слова эльфийки напомнили ему, кто он такой. Заходили желваки, лицо солдата пошло красными пятнами от гнева. «Посмотрим, что ты скажешь завтра», — сплюнув на решетку, сказал стражник. Горе вояка развернулся, стремясь уйти поскорее от так взбесившей его красавицы. Именно этот момент использовал Крувин. Легонько толкнув скрипучую решетку, он оказался у стражника за спиной. Тот уже разворачивался на звук, открывая рот в крике, но две крепкие руки схватили его за голову, провернув ее на 180 градусов. Лицо так и застыло с полуоткрытым ртом и выпученными то ли от страха, то ли от удивления глазами. Подхватив оседающее тело, маг аккуратно опустил его на пол, расстегнув одежду на теле. Одной рукой достал какой-то предмет из кармана, при ближайшем рассмотрении являющийся недавно вырезанной фигуркой, другую положил на брюшную область мертвого солдата. Их, конечно, обыскивали, но у кого может вызвать подозрение небольшая деревянная фигурка? Хотя, некоторых бы заинтересовало, но явно не местных стражей. Кожа вместе с мышцами на животе мертвеца разошлась под рукой мага, обнажив нутро. Крувин вложил внутрь фигурку, а затем зарастил следы своего вмешательства. Подхватив тело, маг потащил его подальше от их камеры, скрывшись из обзора эльфийки. Вернувшись через пару минут, он спокойно уселся рядом на скамью, прикрыв глаза. Потормошив его за плечо, Айрил попыталась получить ответы, что это только что было. «Все утром. Ложись и ни о чем не беспокойся», приоткрыв один глаз, тихо произнес маг. И прежде, чем она успела хоть что-либо сказать, коснулся ее головы, отправляя в глубокий сон. Аккуратно уложив ученицу на скамье, насколько позволяла ситуация, Крувин сел рядом на каменный пол, привалившись к стене. Адам Ньор нервничал. Какое-то соднящее чувство тревоги поселилось в нем с момента, как он вместе с отрядом вернулся в замок. Придя в Хорн еще 10 лет назад, еще к позапрошлому князю, он надеялся обрести славу и богатство, сразу подписав договор о найме на 25 лет. Но старик скончался через уже 7 лет, передав власть своему старшему сыну. Тот был плохой управленец, запустивший княжество, но хотя бы рассудительный и миролюбивый, отдавая себе отсчет, что владетель из него так себе. Смотря, как его земли хереют, а казна показывает дно, не нашел ничего лучше, чем запереться у себя в кабинете и глушить дешевое винище, переложив все полномочия на младшего брата Жозефа. Так его и нашли, сидящего бездыханным телом у себя в кабинете в луже собственной блевотины. Среди слуг быстро прошел слух, что это дело рук Жозефа, уставшего терпеть над собою брата. Официально став новым князем, тот в кратчайшие сроки явил свою натуру жадного, властолюбивого тирана, увеличил размер подати, дружину, издал множество новых законов, ставя крестьян на колени. Для несогласных был один приговор – рабство и продажа. И хотя пришел к власти Жозеф всего 9 месяцев назад, но уже успел прославиться. Грабили все и всех. Находясь в этой атмосфере, самостоятельно отдавая приказы, от которых было противно и мерзко, сам постепенно становишься таким же ублюдком, как и сброд, нанятый князем в дружину. Очень быстро адамы перестали трогать мольбы окрестных крестьян, приезжих купцов, заблудших путников, не вызывало брезгливости кровь невинных. Сегодняшний день не обещал отличаться от любого другого. Очередное село с наказом разграбить, сжечь, жителей всех в темницу до поры до времени. Неожиданные путники сразу ему не понравились. И если эльфийка, жмущаяся в страхе, не вызывала особых чувств, то ее путник другое дело. От одного взгляда бросала в оторопь и подгибались колени, словно призывая согнуться в поклоне. И по здравому рассуждению Адам бы лучше их отпустил на все четыре стороны, если бы не одно «но». Это «но» сейчас лежит в кабинете князя, сверкая золотыми кругляшами. Как только он услышал, что подчиненные нашли золото, уже тогда понял, придется их брать. Держать в подчинении уйму ублюдков можно только если ты сам такой же, как и они. Отпусти он их, и его зарезали бы собственные солдаты, радостно притащив его голову вместе с золотом начальнику гарнизона. Чем ниже садилось солнце, тем тревожнее становилось на душе у капитана. Все его инстинкты кричали, надвигается что-то, чего не суждено пережить ни гарнизону, ни князю. Стараясь убедить себя, что разыгравшаяся паранойя беспочвенна, Адам решил пойти и проверить пленников. Солнце уже закатилось за горизонт, поэтому он взял с собой факел и спустился в казематы под крепостью. Шагнув во тьму подземелья, по спине пробежал холодок от разом объявшей тишины. Припоминая, что в ночь должен был заступить Войцех, он позвал его. Зычный голос капитана эхом прошелся по коридору, однако никто ему не ответил. Куда запропастился этот идиот? Набрали всякое отребье, не имеющих понятия о караульной службе, проворчал он себе под нос, чтобы хоть как-то разорвать повисшую тишину. Что странно, крестьяне все спали, никто не проснулся. Дойдя до последней камеры, где поселили странных путников, Адам от неожиданности чуть не выронил факел. Человек стоял у решетки, словно ждал его. На полу валялись невесть как разорванные кандалы. Сглотнув вставший в горле ком, капитан вместо того, чтобы бежать за подмогой, обратился к узнику. «Все из-за них», — указал в сторону Камерон. «Нет, все дело в женщине, что вы убили», — сухо произнес мужчина. «В этой старухе, в чертовой одной лишь бабке», — неверующий переспросил капитан, смотря в два ледяных омута, заменивших узнику глаза. «Ты знаешь, как она убила своего обидчика. Посмертный дар говорит, это тебе хоть что-то», — бесцветным голосом, словно и нет перед ним никого, — ответил узник. «Это умение использует твою жизненную силу, даруя сижу, способную повергнуть противника вплоть до старшего магистра. Тебе, наверное, интересно, почему его невероятно редко используют. Почему бы, когда битва проиграна, не забрать противника с собой? Цена слишком высока. Та бедная женщина пожертвовала своей бессмертной искрой. Никаких чертогов, никакого перерождения, ничего. Я восхищен. Не у тебя, ни у того мусора, что населил этот замок, не хватило бы духу на подобное. Никогда. И пусть эту одинокую, старую женщину никто не вспомнит, пусть. Буду помнить я. Ее жертва не должна быть напрасна». Адам с ужасающей ясностью осознал, они все уже трупы, просто еще не знают об этом. Развернувшись, он бросился прочь из подземелья, только бы успеть. Он возьмет лошадь и ускачет так далеко, как только сможет. Страх охватил сознание, липкими пальцами сдавил бешено колотящееся сердце, заставляя бежать изо всех сил. Убегающий капитан уже не видел, как от темного угла отделилась уродливая фигура существа. Монстр подошел к стоящему за решеткой магу. Остановился напротив, взирая провалами глазниц на своего создателя. Крувин вытянул сквозь решетку руку, в которую существо впилось своей пастью, легко прокусив плоть, жадно глотая кровь, толчками выходящую из рваной раны. Насытившись, монстр, отпустив руку, хищным силуэтом понесся в сторону выхода. У него была цель, и он ее выполнит, сокрушив всех, на кого указал создатель. Маг же устало опустился на пол, тяжело дыша. Да, сил еще маловато, вновь исчерпал все резервы, но по-другому он не мог. Милая старушка, чьего имени он даже не узнал, совершила деяние, достойное слова великое. И даже, если бы это стоило ему жизни, он не может допустить, чтобы ее жертва оказалась напрасной. Сейчас он прошел по грани, призвав охотника жатвы, не восстановив еще свои силы. Но он сделал бы это еще раз. Раз за разом выходя за пределы возможного, он не стал тем, кто он есть. Адам не успел далеко убежать. Уже передвигаясь по внутреннему двору крепости, он размышлял, кому в голову пришла идея расположить конюшни так далеко от крепостных ворот. Неожиданно он потерял равновесие, упав на утоптанный песок лицом вниз. Попытался встать, и не смог почувствовать своих ног. Перевернувшись на спину, он в панике смотрел на свои конечности, валяющиеся отдельно от тела, а над ними возвышалась тварь, порожденная самим повелителем кошмаров. Крик, полный ужаса и боли, попытался вырваться из глотки, но горло парализовало и вышел лишь какой-то жалкий хрип. Лежа истекающим куском мяса, Адам мог только бессильно слушать крики, доносящиеся из разных частей замка. Оглушающие крики боли и страдания раздираемых на части людей, настолько громкие, что не смогли заглушить и каменные стены. Где-то через час крики стихли и на замок опустилась могильная тишина. Капитан молился всем известным богам, лишь бы умереть, истекши кровью раньше, чем вернется эта тварь. Но боги были глухи к молитвам. Последнее, что увидел в своей жизни Адам Ньор, пасть неведомого монстра, вгрызающаяся в его лицо. Жители замка привыкли за последние месяцы к власти, золоту, выпивке, разврату и безнаказанности. Но сегодня здесь властвовала лишь смерть, карающей дланью прошедшаяся по округе. Оторвавшись от своей трапезы, чудовище неторопливо двинулось назад в замок. Там оставался еще один разумный, которого стоило поглотить. Жалкий смертный заперся на самом верху за крепкими, стальными дверьми, думая, что это может его спасти. Охотник жатвы не ведает жалости, страха, есть лишь приказ Создателя, пульсирующий в сознании. Над верхушками забрезжил рассвет, знаменуя новый день, но в нем уже не было князя Жозефа со всей его гвардией ублюдков. Ветер беспрепятственно гулял по безжизненным коридорам, еще недавно живом, пышущим жизнью замке. Глава 8. Когда Айрил проснулась, то первым что увидела, склонившегося над ней учителя. В глаза сразу бросилась побледневшая кожа, круги под глазами, осунувшееся лицо, да и сам общий вид маг имел нездоровый. «Ну ты и спать, все самое интересное пропустила», — с усмешкой сказал он. «Это вы меня усыпили», — обиженно воскликнула эльфийка, разглядывая свои руки, лишившихся кандалов. Обвинение ученицы Крувин просто и незатейливо пропустил мимо ушей. Размяв затекшее за ночь тело, Айрил блаженно потянулась до хруста в спине. Кто бы мог подумать, что она будет спать на деревянной скамье. Но опыт полезный, бесспорно. Покинув свою камеру, она вслед за учителем подошла к самому дальнему углу, в котором валялись какие-то тряпки. Присмотревшись, эльфийка узнала части одежды, в которой был их стражник, пока учитель не заставил его расширить кругозор, свернув шею. Среди кусков ткани она приметила какой-то отблеск. Порывшись, на свет была извлечена связка ключей. Подняв ее, она вопросительно взглянула на учителя. «Никто не придет, не переживай», — правильно истолковал он ее невысказанный вопрос. Рабея, она шла от камеры к камере, открывая замки с заключенными в них людях. Только сейчас она заметила, что помимо крестьян из Малютки, тут находились и другие. Изможденные, испуганные, они провожали ее взглядами. Видя, что узники не торопятся выходить, она решила их успокоить. «Не бойтесь, вас никто не остановит, вы свободны». Из камер нерешительно потянулись первые смельчаки. Постояли, прислушались, ожидая, что в любой момент набежит стража. Не дождавшись, пара человек потянулись в сторону выхода, освещенного проникающими лучиками солнца. «Братцы, никого, ни единого ирода», радостно заорали снаружи, и потянулась вереница людей. Проходя мимо нее, большинство словно забыли, кто отпер им путь к свободе. Какой-то мужичок благодарно кивнул, две женщины поклонились в пояс, а один бодрый старичок, подслеповато смотря слезящимися глазами, с чувством произнес: «Спасибо, что, радуешься, думаешь, спасла всех, а кто тебя просил, нелюдь? Мой дом сожгли, мужа убили, что я теперь буду делать, уж лучше в рабство, иди ты нахрен со своей свободой». Опешившая девушка взглянула в сторону раздавшегося голоса. Слева, даже не сделав усилий подняться, сидела грязная, в оборванной одежду селянка. Спутанные волосы с застрявшими кусочками грязи спадали на лицо, покрытое синяками. Левая рука, покоящаяся на коленях, после предплечья заканчивалась обрубком, кое-как обмотанным тряпкой. Взгляд тусклых глаз смотрел на Айрил с яростью и злобой. «Пошли, нечего здесь больше делать», — дотронувшись до плеча растерянной ученицы, сказал Крувин, увлекая за собой. На поверхности было пустынно, освобожденные узники сбивались в группы, сновали туда-сюда, готовясь уйти во свояси. Нашлись пара телег, которые нагружались скарбом, и ни одного тела, словно люди, населявшие замок, разом ушли, оставив твердыню. Но окружающая действительность в данный момент мало волновала Айрил. Погруженная в свои мысли, она пыталась понять реакцию людей, и не находила ответа. Придя к выводу, что ей не обойтись без помощи, повернулась к учителю. «А что ты ожидала? Что все эти люди бросятся к твоим ногам, вознося молитвы за спасение?» Приподняв одну бровь, ехидно спросил маг. «Не всегда твоя помощь будет цениться, а в каких-то случаях она вообще не сдалась людям. Что на их взгляд ты сделала? Выпустила их из казематов, которые и так никто не охранял. Посмотри на них. Единственное, что сейчас этих людей волнует, как поскорее собрать побольше добра и убраться отсюда, найти новое пристанище, обустроиться, наладить быт. А кому-то, как той несчастной, не надо ничего. У нее ничего не осталось, никто о ней не позаботится. Обычная сельская баба, отбери у нее мужика, за спиной у которого жила всю жизнь, хозяйство, вот и готов овощ, не способный к жизни. В ее глазах участь быть проданной на рынке гораздо привлекательнее, там хотя бы хозяин накормит и сам решит ее судьбу. Это не жизнь, это агония, которую мы ускорили. Однако, сколько там человек ты выпустила? 4. Поблагодарили тебя 4, хороший процент, уж поверь мне». Пока Айрил переваривала слова учителя, обсуждаемая калека выбралась все же на воздух. Остановившись посреди двора, обрела округу полубезумным взглядом. Остановив взор на семье из 6 человек, мужчина, 2 женщины и 3 детей, запрягающих телегу, прихрамывая побежала в их сторону. Достигши цели, вцепилась в подол крестьянки постарше, забормотав: «Посмотрите, что со мной сделали. Ну что же делать я буду? Смилуйтесь. Я много не прошу, накормите, напойте, угол дайте, век молиться за вас буду. И что же делать ты в хозяйстве нашем будешь?» — спрашивал отец семейства. «Как что, ты слепой, али как? Какой спрос сувечный? Чуть ли не в нос тыча мужику свой обрубок», — вскричала женщина. «Так и катись тогда отсюда, лишние рты нам не нужны», — отпихнул ее мужик. Облив их, как из ведра, бранью, двинулась к следующей группе селян. Вместе собрались сразу несколько семей, вот они-то и стали новой целью. На взгляд, в данной группе все отлично друг друга знали, так как работали слаженно, споро, уже готовясь отправляться в путь. Увечная, крепко впившись узкими пальцами в рукав платья совсем еще юной девицы, быстро забормотала просьбы взять ее с собой. Девушка постаралась оттолкнуть попрошайку, но держалась та цепко, пока не подошли пара крепких мужиков и не отшвырнули ее прочь. Еродивая, не пытаясь подняться с земли, принялась осыпать крестьян проклятиями. Пока один из мужиков не подошел и не проломил ей голову небольшим топориком, оборвав поток брани на корню. «Закономерный конец», — цокнул языком Крувин, — «лучше сейчас, чем позже». Жестоко, пребывая в шоке, прошептала эльфийка. «Разумно. У крестьян своя мораль, сформированная образом и реалиями их жизни. Держать балласт никто не станет. В деревнях каждый может найти себе место, если способен приносить пользу. Будь то стирка белья, колка дров, выпас скотины, любые ремесленные навыки, каждый сгодится. Но если ты не готов или не способен работать, тебе будут не рады. То, чему ты стала свидетелем, даже убийством не считается, это скорее милость». Двор уже опустел, открывая взору картину разрухи. Крестьяне вынесли, казалось, даже то, что было прибито. Что творилось в самом замке, непонятно, но они в скором времени это узнают. Твердыня возвышалась безжизненным, покинутым исполином. Войдя в донжон, они очутились в караульной, примыкающей к большому залу. Не останавливаясь, маг устремился к винтовой лестнице. За каждым действием следуют последствия. Реши для себя уже, ты совершила хороший поступок, с твоей точки зрения. Ты хотела так поступить. Решил продолжить прерванную тему маг. Хорошо ли она поступила? Определенно да. Участь раба в ее глазах представала наводящим ужас приговором. И она поступила бы так еще раз. Ну и бездна с ней, с благодарностью, пары признательных человек вполне достаточно. В таком ключе она ответила учителю. Тогда поднимай свои вялые уши и держи их торчком, припечатал маг. Нашла тут врачевателя душ себе, я лечу тело, тело и еще раз тело, и не подписывался успокаивать всяких впечатлительных, ранимых особ, принялся ворчать себе под нос, но так, чтобы ученица его услышала. Чем только повеселил девушку, засиявшую улыбкой. Пусть себе брюзжит, уж она-то знает, это больше на показ. Потребуется, и маг вновь с усердием примется разжевывать ей непонятные моменты, успокоит, когда надо, а где-то и прикрикнет. Пусть она с ним без году неделя, но сомневаться в надежности этого разумного уже перестала. Время от времени он напоминал ей любимого дедушку. В очередной раз Сэрил напомнила себе при случае выпытать у мага, что его связывает с Крайгом Кроуном. Проходя через жилые помещения для слуг на втором этаже, их остановила высунувшаяся из-за двери по левую руку белокурая голова женщины в мятом чепчике, сдвинутом чуть на бок. Голова, увидев их, моргнула, посмотрела по сторонам, прислушиваясь, и, удовлетворенная своими наблюдениями, потянула за собою тело. «Господин, миледи, скажите, прошу, чудовище ушло». С волнением обратилась к ним женщина, склонившись в поклоне, не забывая, впрочем, поглядывать по сторонам. «Его больше нет, как и вашего господина», — ответил Крувин, обогнув служанку, чтобы продолжить путь. За спиною послышались невнятные благодарности вперемешку с причитаниями. У их разговора, оказывается, были еще слушатели. Тут же со всех дверей появились еще слуги, украдкой выходящие с различных комнат, спешащие поскорее убраться. «Учитель, не пора ли поведать вашей ученице, о каком чудовище шла речь? Мне думается, самое время. Это ведь связано с той деревянной фигуркой, так?» Принялась любопытствовать Алил. Вопрос, что же произошло за ночь, грыз ее сразу по пробуждению. А сейчас был идеальный момент, чтобы получить ответы. «Да, ты права. Я призвал, хотя ближе по смыслу будет сказать, создал существо под названием Охотник Жатвы. Полуразумный конструкт из плоти и крови, единственная задача которого – уничтожение живой силы противника. Фигурка, сложный артефакт, своего рода семя. Помещается в любой органический объект, используя его как строительный материал. Инкубационный период очень короток, от часа до трех, в зависимости от материнского организма. Дальше идет самый сложный момент – привязка к хозяину и подавление воли. Несмотря на то, что охотник не имеет полноценного разума, лишь урезанный набор инстинктов и интеллект на уровне трехлетнего ребенка, на этом моменте маг хохотнул, очень злобного ребенка, он не против закусить и хозяином. Привязка осуществляется через пожертвование собственной крови. При кормлении устанавливается ментальная связь, и с этого момента есть лишь два варианта. Либо ты сломаешь волю твари, беря под контроль, либо она успеет выпить тебя досуха, закусив позже трупом. В этом-то и заключается опасность заемной силы. Любые существа, которых маг создает, призывает, заключает контракт, не особо хотят подчиняться. Докажи свое право распоряжаться их силой или стань первой жертвой, другого здесь не дано. Теперь к вопросу, где все тела? Сама догадаешься. От догадки эльфийки резко захотелось опорожнить желудок. И хотя рефлюкс удалось подавить, это существо их поглощает, озвучила она ответ, который и так уже знала. Крувин улыбнулся в ответ, как бы говоря, что она пришла к верному выводу. Вот почему они не увидели ни одного трупа, лишь редкие следы крови. Как если бы по замку прошелся хороший убийца, но очень хреновый уборщик. Тела убрал, но кое-какие следы оставил, и поэтому вы так дерьмово выглядите, не постеснялась в выражении Алил, получив в ответ еще один кивок. Немного переоценил свои силы. Поднявшись на третий этаж, где располагались покои князя, его личный кабинет и комнаты ближайшего окружения, и пройдя его насквозь, они остановились у крепких, дубовых дверей, окованных железом. Сейчас они были распахнуты, хотя следов повреждений не наблюдалось. Пройдя внутрь, в глаза сразу бросился способ, каким тварь проникла в помещение. Витражное окно по центру разбито вдребезги. Князь, видно, попытался сбежать, отворив двери, как еще они могли оказаться открыты. В кабинете царил жуткий погром. Поломанные шкафы, содержимое которых разметало по всей площади, люстра покинула свое законное место, рухнув вниз, следы крови на полу, стенах, даже кое-где на потолке. Такое впечатление, что тварь, перед трапезой, колотила телом Джозефа по всему помещению словно маленький ребенок погремушкой. И одиноким островком стоял массивный стол с находящейся на нем деревянной фигуркой, заляпанной в крови и кусочках плоти. Сама фигурка немного изменилась. Маленькая тварь вытянула свои длинные руки над головою, между которых завис в воздухе небольшой, багровый шарик. Эльфийке даже показалось, что фигурка излучает радость и довольство, но тут же прогнала эти мысли, бред же. Крувин, подойдя к столу, сдавил подхваченный шарик в пальцах, как виноградину. Лопнув с гулким, глухим звуком, во все стороны рванули тугие струи крови. Не долетев до стен, зависли в воздухе, чтобы в следующий миг устремиться к магу, впитываясь в тело. Первый вопрос, которым занялась Фавил, как это все умещалось в маленькую, круглую форму. Вылившейся бордовой жидкости хватило бы на небольшую купальню, и как это все уместилось в шаре размером с орех, не укладывалось у нее в голове. И что это было? Маг перестал пошатываться, фигура вновь налилась силой, спина распрямилась. Без следа пропала усталость и изможденность с лица. Облегченно вздохнув, Крувин поднял с пола оставшийся целым стул, в который и уселся. Только сейчас девушка поняла, как тяжело учителю дался путь из казематов до кабинета на третьем этаже. Охотника жатвы не просто так назвали именно так. После каждой жатвы люди обычно собирают урожай. Вот и я собрал свой. Долго рассиживаться маг не стал. Поднявшись, двинулся по помещению, заглядывая в каждую щель. Айрил, взвесив все за и против, подумала, что он и сам распрекрасно справится, и заняла освободившийся стул. Наконец, найдя свою сумку, реквизированную солдатами, Крувин вскинул в победном жесте выуженную оттуда трубку, чем заставил ученицу закатить глаза. Иногда ей начинало казаться, что закончись у мага табак, он бы с легкостью обменял все, вплоть до нижнего белья, за мешочек этого ингредиента. С растекшейся миной блаженства по лицу, Крувин перешел к фигурке охотника. Задержав на ней взгляд лишь на миг, с силой опустил край стола, раскалывая на две части, тут же потекшей густой, склизкой жижей угольного цвета. Ее можно использовать вновь, но я бы не рискнул. Тварь набрала сил, подавить волю в следующий раз может и не выйти, пояснил свои действия маг. Пойду, прогуляюсь до спальни местного самодура, ныне почившего. Может, что интересного найду. Но Айрил уже не слушала мага. Что-то ей не давало покоя. Разбирая и анализируя все, что видела по пути, она нашла ответ. Бедность, вот что не укладывалось в картину. Князь обобрал свои земли до последнего гроша, однако убранство замка свидетельствовало об обратном. Во всем замке даже ни одного магического светильника не висело. Обшарпанные стены, многочисленные трещины, потрепанные, изъеденные молью ковры. Айрил припомнила, когда они проходили общий зал, она точно видела обычную глиняную посуду. Поднялась, уже внимательнее осматривая кабинет. Подняла с пола кубок, проводя ногтем по поверхности. Так и есть, всего лишь позолота. Куда же тогда шло золото? Можно, конечно, предположить, что Джозеф был знатным клептоманом, складируя все добро, как запасливый бурундук. Предположив, что хоть какой-нибудь ответ можно найти в документах, опустилась на карачки, собирая вместе разрозненные листы, валяющиеся тут и там. По возвращении учителя, непонятностей только прибавилось. Взглянув на кислое лицо мага, вошедшего с такими же пустыми руками, как и по уходу, она поделилась своими мыслями. В документах вообще какая-то ерунда. Деньги и товары свозились в замок, потом уходили вместе с караванами и уже не возвращались. Нам сказали, что крестьян, не имеющих больше возможности платить, продают в рабы. Согласно же документам, узников отправляли вместе с этими караванами. Вот, взгляните, передала девушка несколько отобранных листов учителю. Приняв их, Крувин бегло сверился с информацией. Особенно заинтересовало недописанное письмо. Уведомляю вас, что очередная партия собрана и готова к отправке. Несмотря на то, что вы не давали повода усомниться в достигнутых соглашениях, хочу выразить свою озабоченность обещанным вознаграждением. Участились волнения на подконтрольной территории, и я, дабы укрепить свои позиции, смею просить вас ускорить мое причастие. Относительно запрошенной инфор. Дальше письмо обрывалось. По-видимому, в тот момент в замке началась паника, прервав отправителя. Мда, информация, бесспорно, крайне занимательная. Есть хоть какие-нибудь упоминания конечной точки, куда прибывал груз? К сожалению, это все, развела руками эльфийка.